быстро развивалась лесбийская любовь. Нежные и юные ходили пожелтевшие, с подглазными темными кругами. Женщины более грубого устройства становились мужьями. Как надзор не разгонял такие пары, они оказывались снова вместе на койке. Отсылали с лагпункта теперь кого-то из этих супругов. Вспыхивали бурные драмы с самобросанием на колючую проволоку под выстрелы часовых. В карагандинском отделении степлага, где собраны были женщины только из 58-й, они многие, рассказывает Н.В., ожидали вызова к оперу с замиранием. Не с замиранием страха или ненависти к подлому политическому допросу, а с замиранием перед этим мужчиной, который запрет ее одну в комнате с собою на замок. Отделенные женские лагеря носили всю ту же тяжесть общих работ. Правда, в 1951-м женский лесоповал был формально запрещен. Вряд ли потому, что началась вторая половина XX века. Но, например, в Уншлаге мужские лагпункты никак не выполняли плана. И тогда придумано было, как подстегнуть их, как заставить туземцев своим трудом оплатить то, что бесплатно отпущено всему живому на земле. Женщин стали тоже выгонять на лесоповал и в одно общее конвойное оцепление с мужчинами. Только лыжня разделяла их. Все заготовленное здесь должно было потом записываться как выработка мужского лагпункта. Но норма требовалась и от мужчин, и от женщин. Любе Березиной, мастеру леса, так и говорил начальник с двумя просветами в погонах: «Выполнишь норму своими бабами, будет беленький с тобой в кабинке». Но теперь и мужики-работяги, кто покрепче, а особенно производственные придурки, имевшие деньги, совали их конвоирам, у тех тоже зарплата не разгуляешься, и часа на полтора до смены купленного постового прорывались в женское оцепление. В заснеженном морозном лесу за эти полтора часа предстояло выбрать, познакомиться, если до сих пор не переписывался, найти место и совершить. Но зачем все это вспоминать? Зачем бередить раны тех, кто жил в это время в Москве и на даче, писал в газетах, выступал с трибун, ездил на курорты и за границу? Зачем вспоминать об этом, если и сегодня все так? Ведь писать можно только о том, что не повторится. Глава 9. Придурки. Одно из первых туземных понятий, которые узнает приехавший в лагерь новичок, — это придурок. Так грубо назвали туземцы тех, кто сумел не разделить общей обреченной участи. Или же ушел с общих, или не попал на них. Придурков немало на архипелаге. Ограниченные в жилой зоне строгим процентом по учетной группе «Б», а на производстве штатным расписанием, они, однако, всегда перехлестывают за этот процент. Отчасти из-за слишком большого напора желающих спастись, отчасти из-за бездарности лагерного начальства, не умеющего вести хозяйство и управление малым числом рук. По статистике НКЮ 1933 года, обслуживанием мест лишения свободы, включая хозработы, вместе, правда, с самоокарауливанием, занимались тогда 22% от общего числа туземцев. Если мы эту цифру и снизим до 17-18% без самоохраны, то все-таки будет 1/6 часть. Уже видно, что в этой главе речь пойдет об очень значительном лагерном явлении. Но придурков много больше, чем 1/6. Ведь здесь подсчитаны только зонные придурки. А еще есть производственные. И потом ведь состав придурков текуч. И за свою лагерную жизнь через положение придурка пройдет, очевидно, больше. А самое главное, среди выживших, среди освободившихся, придурки составляют очень вескую долю. Среди выживших долгосрочников из 58-й, мне кажется, 9 десятых. Почти каждый зэк-долгосрочник, которого вы поздравляете с тем, что он выжил, и есть придурок. Или был им большую часть срока. Потому что лагеря истребительные, этого не надо забывать. Всякая житейская классификация не имеет резких границ, а переходы все постепенны, так и тут. Края размыты. Вообще, каждый, не выходящий из жилой зоны на рабочий день, может считаться зонным придурком. Рабочему хоздвора уже живется значительно легче, чем работяге общему. Ему не становиться на развод, значит, можно позже подниматься и завтракать. У него нет проходки под конвоем до рабочего объекта и назад, меньше строгости, меньше холода, меньше тратить силы. К тому же и кончается его рабочий день раньше. Его работы или в тепле, или обогревалка ему всегда доступна. Затем его работа, обычно не бригадная, а отдельная работа мастера, значит, понукание ему не слышать от товарищей, а только от начальства. А так как он частенько делает что-либо по личному заказу этого начальства, то вместо понуканий ему даже достаются подачки, поблажки, разрешение в первую очередь обуться, одеться. Имеет он и хорошую возможность подработать по заказам от других зэков. Чтобы было понятнее, хоздвор — это как бы рабочая часть дворни. Есть ли среди нее слесарь, столяр, печник, еще не вполне выраженный придурок, то сапожник, а тем более портной, это уже придурки высокого класса. Портной звучит и значит в лагере примерно то же, что на воле доцент. Наоборот, истинный доцент звучит издевательски. Лучше не делать себя посмешищем и не называться. Лагерная шкала значений специальностей совершенно обратна вольной шкале. Прачка, санитарка, судомойка, кочегар и рабочие бани, кубовщик, простые пекари, дневальные бараков — тоже придурки, но низшего класса. Им приходится работать руками, и иногда немало. Все они, впрочем, сыты. Истые зонные придурки — это повара, хлеборезы, кладовщики, врачи, фельдшеры, парикмахеры, воспитатели КВЧ, заведующие баней, заведующие пекарней, заведующие коптерками, заведующие посылочной, старшие бараков, коменданты, нарядчики, бухгалтеры, писаря штабного барака, инженеры зоны и хоздвора. Эти все не только сыты, не только ходят в чистом, не только избавлены от подъема тяжестей и ломоты в спине, но имеют большую власть над тем, что нужно человеку, и значит власть над людьми. Иногда они борются группа против группы, ведут интриги, свергают друг друга и возносят, ссорятся из-за баб, но чаще живут в совместной круговой обороне против черни, ублаготворенную верхушкой, которой нечего делить, ибо все единожды разделено, и каждый на кругах своих. И тем сильнее в лагере эта клика зонных придурков, чем больше полагается на нее начальник, сам устраняясь от забот. Все судьбы прибывающих и отправляемых на этап, все судьбы простых работяг решаются этими придурками. По обычной кастовой ограниченности человеческого рода, придуркам очень скоро становится неудобным спать с простыми работягами в одном бараке, на общей вагонке, и вообще даже на вагонке, а не на кровати, есть за одним столом, раздеваться в одной бане, надевать то белье, в котором потел и которое изорвал работяга. И вот придурки уединяются в небольших комнатах по 2, 4, 8 человек. Там едят нечто избранное, добавляют нечто незаконное, там обсуждают все лагерные назначения и дела, судьбы людей и бригад, не рискуя нарваться на оскорбления от работяги или бригадира. Они отдельно проводят досуг, у них есть досуг. Им по отдельному кругу меняют белье индивидуальное. По тому же кастовому неразумию они стараются и в одежде отличиться от лагерной массы, но возможности эти малы. Если в данном лагере преобладают черные телогрейки или куртки, они стараются получить из коптерки синие. Если же преобладают синие, то надевают черные. Еще расклешивают в портняжной вставленными треугольниками узкие лагерные брюки. Придурки производственные — это инженеры, техники, прорабы, десятники, мастера цехов, плановики, нормировщики и еще бухгалтеры, секретарши, машинистки. От зонных придурков они отличаются тем, что строятся на развод, идут в конвоируемой колонне, иногда, впрочем, бесконвойны. Но положение их на производстве льготное. Не требует от них физических испытаний, не изнуряет их. Напротив, от них, от многих, зависит труд, питание, жизнь работяг. Хоть и менее связанные с жилой зоной, они стараются и там отстоять свое положение и получить значительную часть тех же льгот, что и придурки зонные, хотя сравняться с ними им не удается никогда. Нет точных границ здесь. Сюда входят и конструкторы, технологи, геодезисты, мотористы, дежурные по механизмам. Это уже не командиры производства. Они не разделяют губительной власти. И на них не лежит ответственность за гибель людей, в той мере, в какой эту гибель не вызывает избранная или обслуживаемая ими технология производства. Это просто интеллигентные или даже полуобразованные работяги. Как и всякий зэк на работе, они темнят, обманывают начальство, стараются растянуть на неделю то, что можно сделать за полдня. Обычно в лагере они живут почти как работяги, часто состоят и в рабочих бригадах, лишь в производственной зоне у них тепло и покойно. И там-то, в рабочих кабинетах и кабинках, оставшись без вольных, они отодвигают казенную работу и толкуют о житье-бытие, о сроках, о прошлом и будущем, больше же всего о слухах, что 58-ю, а они чаще всего набранные из 58-й, скоро будут снимать на общие. К этому тоже есть глубокое, единственно научное обоснование. Ведь социально чуждых почти невозможно исправить. Так закоренели они в своей классовой испорченности. Большинство из них может исправить только могила. Если же какое-то меньшинство все-таки поддается исправлению, то только, конечно, трудом. И трудом физическим, тяжелым, заменяющим собой машины, тем трудом, который унизил бы лагерного офицера или надзирателя, но который, тем не менее, создал когда-то человека из обезьяны, а в лагере необъяснимо превращает его в обезьяну вновь. Так вот почему. Не из мести совсем, а только в слабой надежде на исправление 58-й и указано в гулаговских инструкциях строго, и указание это постоянно возобновляется, что лица, осужденные по 58-й, не могут занимать никаких привилегированных постов ни в жилой зоне, ни на производстве. Занимать посты, связанные с материальными ценностями, могут только те, кто на воле уже отличился в хищениях. И так бы оно и было. Неужели ж лагерные начальники любят 58-ю? Но знают они, по всем другим статьям, вместе, нет и пятой доли таких специалистов, как по 58-й. Врачи и инженеры почти сплошь 58-я. А и просто-то честных людей и работников лучше 58-й нет и среди вольных. И вот, вскрываемой оппозиции к единственно научной теории, работодатели начинают исподволь расставлять 58-ю на придурочьи места. Впрочем, самые злачные всегда остаются у бытовиков, с кем легче и начальству столковаться, а слишком большая честность даже мешала бы. Они расставляют их, но при каждом обновлении инструкции, а инструкции все обновляются, перед приездом каждой проверочной комиссии, а они все приезжают, 58-ю без колебания и без сожаления одним взмахом белой руки начальника гонят на общее. Месяцами кропотливо состроенное промежуточное благополучие разлетается вдребезги в один день. Но не так сам этот выгон губителен, как истачивают, измождают придурочных политических вечные слухи о его приближении. Слухи эти отравляют все существование придурка. Только бытовики могут наслаждаться придурочьим положением безмятежно. Впрочем, минует комиссия, а работа потихоньку разваливается, и инженеров опять полегоньку вытаскивают на придурочьи места, чтобы погнать при следующей комиссии.